Глава 19. А затем произошло то, что уже не раз происходило в нашей галактической Одиссее. И что должно было стать привычным и скучным, но вместо этого каждый раз представало неожиданным и прекрасным. Хи и Аш, двойное скопление звезд Персея, тусклая дымка, долгий год не менявшая ни формы, ни размеров, ни яркости, вдруг ожила и пошла в рост. Скопление менялось на глазах, менялось ежедневно, потом ежечасно. Росло, раскидывалось, звезды в нем укрупнялись, наливались сиянием. Наступил час, когда передняя полусфера была сплошь заполнена светилами Персея. Лишь позади оставались посторонние звезды. А потом наступил и их черед исчезнуть. Персей, расширяясь на вторую полусферу, расступался перед нами. Дежуривший в этот знаменательный час Осима стал сбрасывать скорость. Мы ворвались в пределы одного из величайших звездных скоплений галактики. Оно явственно распадалось на две группы. Небо по экватору сферы прорезала темная полоса, разделявшая их. Однако и в этой темной полосе светил было больше, чем на любом участке земного неба. Направо разворачивалось скопление H, налево скопление Хи, тысячи гигантских звезд. Небо пылало кострами. В сиянии сверкающего неба Персея я различал буквы в формулах. Здесь никогда не бывает глухих земных ночей с тускло мерцающими льдинками наверху. Даже в затемненных залах предметы становились отчетливыми, когда на экранах вспыхивали звездные прожектора. Несколько дней никто на звездах не показывал, что мы замечены. Мы тоже ничего присутствия не открыли. А затем приемники волн пространства уловили слабые импульсы. Периодически налетавшие сгущения и разрежения складывались в одну и ту же, сызново повторяемую фразу. Мы предположили, что это вопрос «Кто вы такие?». Именно об этом в первую очередь должны спросить неизвестные собеседники. Дешифраторы, приняв за основу такое чтение, дали набросок кода. Стало ясно, что мы сумеем объясниться с незнакомцами. Я уже хотел наладить связь, но Ольга засомневалась. Не провоцирует ли нас на откровенность? Может случиться, что мы передадим в руки врага тайны нашей защиты от них? «Чепуха», — сказал я, и со мной согласился Леонид. Разрушителям невыгодно показывать, что мы замечены. Их орудия действуют на ближней дистанции. Они постараются подпустить нас поближе. Кто бы ни искал с нами связи, это не враги. В качестве основы нашего кода мы, как и наши предшественники при встречах с другими разумными существами, взяли таблицу элементов. В последующие дни генераторы пространственных волн передавали ее по всем направлениям, откуда приходили сигналы. Я не сомневался, что когда мы закончим сообщение, начнут они. И сразу же после наших передач в пространстве понеслись новые волны плотности. Но это было не обращение к нам, а скорее переговоры между собой. Неизвестные существа запрашивали и отвечали. В чем-то убеждали друг друга. Так, во всяком случае, я себе представлял. Звезда разговаривает со звездою. Согласовывает отношение к нам, думал я, разглядывая записи возмущенной плотности. Мы углублялись в скопление, стократно обгоняя свет, а вокруг тревожно пульсировало пространство, споря, кто мы такие. «Мы поворачиваем влево», — сказала Ольга, когда мы вместе вышли на дежурство. «Будем исследовать скопление Хи. Оно вроде плотнее по количеству звезд, чем H. Есть что-нибудь новое, Элли?» «Пока нет. Таинственные переговоры продолжаются. Но мы записываем все возмущения пространства, и когда расшифруем язык передач, сможем прочитать, о чем шел разговор». В этот день звездожители снова обратились непосредственно к нам. Я понял это, взглянув на запись. Они перечисляли элементы таблицы Менделеева, повторяя то, что недавно генерировали мы, но уже на своем языке. Дешифраторы превратили первый набросок кода в ясную расшифровку. Теперь у нас был общий язык. А затем я продиктовал одобренную экипажем телеграмму. «Мы идем издалека. В созвездии Плеяд нас атаковало 18 космических кораблей. Видели ужасные разрушения на планетных системах, где имелась развитая жизнь». Ольга и я находились в лаборатории волн пространства, когда была принята новая депеша. Дешифраторы звездожителей работали не хуже наших. Корреспонденты, пытавшиеся наладить с нами связь, передали ответ. «Вас поняли. Немедленно поворачивайте обратно. Вам грозит гибель. Вырывайтесь на полной мощности». Потрясенный, я молча глядел на Ольгу. Она побледнела. «Как это понимать?» – начал я, но не закончил. По кораблю разнесся сигнал боевой тревоги. Леонид и Асима требовали Ольгу и меня в командирский зал.